Судя по ним, надежда отнюдь не потеряна. Остались следы живой работы над сценой «Ставрогин-Тихон». Том 11, страница 305-308. Возможно, эта работа велась и несколькими днями позже 24 октября, поскольку для одного дня здесь слишком много исписано страниц. Катков вернулся в конце октября, начале ноября. 14 ноября. «Русский вестник» выходит с продолжением «Бесов», но без главы у Тихона. В какой день, в какой час все решилось? Как? Мы не знаем. Но день этот слишком многое предопределил в судьбе романа, и не только романа. Знаем только, что Достоевский предпринимает последнюю, отчаянную попытку спасти главу, хотя бы для будущего. После известных нам по каноническому тексту последних строк он предлагает добавить еще всего только 2-3 строчки. Если бы они были приняты, это выглядело бы так. После Николая Всеволодовича оказались, говорят, какие-то записки, но никому неизвестные. Я очень ищу их. Может быть, и найду. И если возможно будет. Фини. Том 12, страница 108. Сколько скрыто за этими строчками и сколько они обещали. След титанического труда. Последняя надежда. Я очень ищу их. Читай, я не отрекся. Я пока принужден. Я очень хочу восстановить главу, но мне не дают. И не дали. Катков предъявил свой ультиматум, и строчки эти были выкинуты. Он-то знал, что вырастет из этих зерен. Вместо публикации главы Достоевский должен был наскоро привести последнюю часть романа в соответствии с ее главы отсутствием, а писалась-то она в прямо противоположном соответствии. Прибавьте сюда еще слишком хорошо известную, чисто денежную, зависимость Достоевского от Каткова. У кого возникнет хоть малейшее сомнение в том, что будь он в этом отношении так же независим, как Толстой, он бы и буквы не уступил Каткову, но... Каткову не понравилась глава Достоевского, и он ее снял. А Толстому не понравился Катков, и он от него ушел, перестал у него печататься. Так было с последней частью Анны Карениной. У него и мысли не было, чтобы кто-то посмел им командовать. Оказывается, что Катков не разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так как я осуждаю именно таких людей, как он, и мямля, учтиво прося смягчить то, выпустить это, ужасно мне надоел. И я уже заявил им, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них, и так и сделаю. 21-22 мая 1877 года. Страхову. Тут и Графская взыграла. Катков недоволен мной? Так это же все равно, что мой форейтер мной недоволен. Тем больнее читать письма Достоевского Каткову. Оправдание с задержкой. Просьбы дать деньги вперед. Деньги. А ведь Катков платил Толстому за лист вдвое-втрое больше, чем Достоевскому. И последний знал об этом. До сих пор слышишь частый вопрос. Но ведь были же у Достоевского отдельные прижизненные издания «Бесов». Почему же туда не вошла глава? Множественное число здесь не годится. При жизни его было всего одно единственное отдельное издание, тиражом 3000 экземпляров. И оно было почти тем же самым, что и журнальное, и фактически не могло быть иным. Более того, кое в чем оно было смягчено по требованию цензуры. Оно и набиралось почти параллельно с журнальным. И набор его тоже был остановлен до конца 1872 года, пока решался вопрос о главе. И отдельный том «Бесов» вышел в 20-х числах января 1873 года, то есть спустя всего несколько недель после завершения журнальной публикации. К тому же Достоевский, едва закончив ее, приступил к работе в «Гражданине» — еженедельник. Он был утвержден редактором 20 декабря, а все хлопоты, связанные с этим, начались и того раньше, и они отнимали массу времени и сил. В конце декабря он уже отправил первую рукопись для еженедельника в типографию. Две корректуры книги вычитывала Анна Григорьевна, и только третью, авторскую, сумел вычитать сам Достоевский. Произведите простой расчет времени, учтите сложившийся переплет обстоятельств и убедитесь в полной, даже физической, невозможности что-либо сделать для восстановления главы. Ни часа, ни щели просвета не было. А цензура? А Катков и Победоносцев с их связями? Да и никак не мог Достоевский рвать с обоими в этот момент, а ведь публикация главы означала бы такой разрыв. Победоносцев, например, помог ему сделаться редактором «Гражданина», и Катков помог. А в результате полная, унизительная безысходность в защите самого дорогого, в то время самого выстраданного труда своего. Был только запрет, только безвыходность, никакого отречения не было, и ни о каких благодарностях Достоевского Каткову, кажется, неизвестно. А еще была глубоко скрытая боль. Если возможно будет. В 1871-1872 годах читатель «Бесов» обошелся без главы у Тихона, не подозревая о ее существовании. В 1905 году Анна Григорьевна публикует отрывок оттуда. В 1922 глава под названием «Исповедь Ставрогина» появляется в крайне малотиражных специальных изданиях. В 1926 она включается в приложение к «Бесам» из полного собрания художественных произведений Федора Михайловича Достоевского в 13 томах, том 7. В 20-х годах о ней публикуется довольно много исследований. В 1935 неудача эксперимента Гроссмана включить главу у Тихона в корпус романа и победа эксперимента Заславского «Запрет бесов» на 22 года. В 1957 в примечании к «Бесам», том 7, десятитомного издания, страница 730-я, заявляется об отказе самого Достоевского от этой главы. В 1974 году «Бесы» выходят в 10-м томе полного, 30-томного собрания сочинений Федора Михайловича Достоевского без нее. В том же году, в 11-м томе, она публикуется в наиболее адекватном пока виде. Вариант ее в 12-м томе, 1975. В 1984-м «Бесы» снова появляются без этой главы в 12-томном издании библиотеки «Огонька». Ни разу за 115 лет глава не вошла в текст романа. Еще и еще раз зададимся вопросом, почему? Почему тот злосчастный 1872 год продлился больше века? Почему и сегодня, здесь, побеждает Катков? Если не обманывать себя, то нет тут никакого другого ответа, кроме «да именно потому, что он победил тогда». Просто потому, что Катков запретил главу, вопреки воле Достоевского, вот и все. Не будь воли Каткова, все было бы по воле Достоевского. Мы до сих пор расплачиваемся за преступление Каткова перед нашей культурой и не отдаем себе в этом отчета, обманываем себя. Мы сетуем на судьбу, на случайность, на историю, мы поругиваем Каткова, но до сих пор издаем и читаем гениальный роман искалеченным. Читаем Достоевского не по Достоевскому, а по Каткову. Мы успокаиваем себя тем, что Достоевский все-таки выпустил роман без главы у Тихона, забывая, что это было не отречение, а запрет, с которым он вынужден был смириться. Мы забываем или не знаем о тех муках, которые он при этом пережил. И мы постепенно привыкли к этому как к норме, И нас уже не потрясает, что эта норма родилась из преступления и узаконила его. Мы с этим примирились. А когда возникает вопрос, не восстановить ли главу в тексте романа, не восстановить ли хотя бы в порядке эксперимента, мы охотнее ищем академические аргументы против, чем живые доводы за. Но ведь нет сейчас воли Каткова. Но ведь осталась глава, пусть немного поврежденная, и мы знаем, читаем ее. И мы знаем волю Достоевского, столь чудовищно попранную. Так что же нам делать? По-моему, одно единственное. Просто осуществить эту волю. Публиковать «Бесы» вместе с главой у Тихона под одной обложкой. Публиковать в основном корпусе после главы «Иван-царевич» или уж во всяком случае пока в приложении, тут же, при романе. Публиковать с соответствующим комментарием. Это будет и научно, и справедливо. Другой вопрос о текстологических трудностях восстановления наиболее оптимального варианта главы, смотри об этом в примечаниях к «Бесам», том 12, страница 236-246. Далеко не все они еще преодолены, а может быть и не все пока преодолимы. Но когда авторы примечаний пишут «поэтому в настоящее время мы не имеем возможности включить главу в текст романа», том 12, страница 246, мне кажется, они недооценивают прежде всего свой собственный, уже огромный труд. На самом деле такая возможность есть, и они сами начали ее осуществлять. Ведь пишут же они, глава мыслилась Достоевским как идейный и композиционный центр романа. Том 12, страница 239. Так где же лучше быть этому центру, в романе или за романом? Если он есть, есть не в мечте, а в своей художественной плоти. Ведь цитируют же они отчаянные строчки, в которых слышен голос все еще не сдающегося Достоевского. После Николая Всеволодовича оказались, говорят, какие-то записки, но никому неизвестные. Я очень ищу их. Может быть, и найду, и если возможно будет. Но ведь действительно оказались, действительно нашлись. Так почему же невозможно? Глава у Тихона опубликована в 11-м томе полного собрания сочинений Достоевского, опубликована таким же огромным тиражом, что и сам роман в 10-м томе — 200 тысяч. Пусть это еще не оптимальное решение, но самое-то важное достигнуто. Глава не искажает суть замысла Достоевского, доносит его до читателей, которые читают ее и все равно мысленно включают в роман. Для Долинина, Гроссмана, Бахтина, великих знатоков Достоевского вообще и вопроса о включении в роман главы у Тихона не было. Они и не читали, не представляли бесов иначе, как с этой главой, на отведенном ей центральном месте. А теперь и сотни тысяч читателей включают ее в роман. Это же факт, и факт решающий. Стало быть, реально-то вопрос о включении уже решен. Уже и в данном виде глава начинает прекрасно работать, но все-таки, как ее включает в роман обычный читатель, далеко не всегда квалифицировано, чаще не туда, кособоко. Он читает роман, потом отдельно главу, не представляя, как правило, всю точность, глубину, красоту замысла Достоевского, так почему же ему не помочь? Зачем усложнять ему работу, и без того очень трудную? Почему не сделать следующий шаг? Мы знаем историю запрета главы, хотя, наверное, в этой истории откроются еще со временем не менее драматические страницы. Нам выпало невероятное счастье, сохранились, не сгорели, не затерялись ее варианты, а, может, найдутся и новые материалы. Вот если бы пропали, беда была бы непоправимой. Так в чем же дело? Может быть, мешает, завораживает сама длина времени? Больше века прошло. Все отдалилось. Да и в самом деле этот век словно засыпал зияющую брешь, притупил боль от катковских художеств. Но так вообразим, что все это происходит сегодня, сейчас, прямо на наших глазах. О, как бы мы возмущались, как мечтали бы вживить отрезанное. Еще вообразим. А если бы все было так, годовая борьба на наших глазах, но вдруг, в самый последний момент, нет Каткова, но нет и Достоевского, а решать нам самим и при наличном материале. И если бы нам вдруг сказали «публикуйте согласно воле Достоевского», какая страшная и счастливая ответственность! Неужели бы мы отреклись от нее? Неужели бы сказали «нет», пусть все идет так, как шло, без главы, а уж потом, когда-нибудь, мы опубликуем и ее. Да уверен, мысль бы такая не шевельнулась. Невозможное бы сделали, чтобы вышло по Достоевскому, а не по Каткову. Короче, потери от включения в роман главы у Тихона минимальны. По правде говоря, я их почти не вижу. Приобретения максимальны. Так не стоит ли ради такого дела удвоить, утроить усилия, чтобы преодолеть эти самые текстологические трудности, а в главном они уже преодолены, чтобы издать, наконец, «Бесы» не по Каткову, а по Достоевскому, по его полной воле? Это же и будет актом восстановления справедливости, истины, красоты. А она прекрасна, эта глава. И «Бесы» без нее — это все равно, что братья Карамазовы без великого инквизитора. Гамлет без монолога «Быть или не быть» — это все равно, что шестая симфония Чайковского без финальной части или Римский собор Святого Петра без своего центрального купола. В самом деле, какие же муки испытал Достоевский, когда ему запретили такое? Об этом можно только догадываться, но и догадываться об этом больно. Еще раз вспомним портрет Достоевского работы Перова. Вспомним май 1872 года. Перед нами не просто Достоевский в момент работы над «Бесами», не только художник, борющийся с бесовщиной и одолевающий ее, перед нами художник, которому реальные бесы только что запретили любимую главу. Но он еще не оставил надежды отстоять ее. Собирается для новой схватки с ними. Он еще не знает, что произойдет в конце октября, когда Катков вернется из Крыма, и никому вообще еще неизвестно, что произойдет с этой главой и с романом в 1935 году. Однажды я читал Ахматову, и вдруг, кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни. Но это же прямо о нашей главе. Лучшего эпиграфа ко всей истории этой несчастной и великой главы, лучшего образа ее трагической судьбы, мне кажется, нельзя и найти. Ахматова написала это в 1940 году, в том самом, которым датирован конец «Реквиема». И в стихотворении этом есть реквиемный мотив, но он о другом, не о бесах. Не о Достоевском. Кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни, кто знает, как тихо в доме, куда не вернулся сын. Да, это о другом. Но не совсем. Ведь почему-то именно в том же 40-м году она вспомнила вдруг именно о Достоевском и вспомнила так, как будто переселилась в его время. Почему? Россия Достоевского. Луна, почти на четверть скрыта колокольней, торгуют кабаки, летят пролетки, пятиэтажные растут громады. В Гороховой, у Знаменья, под Смольным, везде танцклассы, вывески менял, а рядом Хенриет, Василь, Андрей — и пышные гроба, Шумилов-старший. В кабаке Раскольников встречает Мармеладова, которого раздавит потом пролетка. Смешной человек. Я поднялся в мой пятый этаж. И не из шумиловских ли гробов доносится «бабок, бабок, бабок». Но, впрочем, город мало изменился. Не я одна, но и другие тоже заметили, что он подчас умеет казаться литографией старинной, не первоклассной, но вполне пристойной, 70-х, кажется, годов. Особенно зимой, перед рассветом или в сумерки, тогда за воротами темнеет жесткий прямой литейный, еще не опозоренный модерном и визави, меня живут Некрасов и Салтыков, обоим по доске, мемориальный, о, как было б страшно им видеть эти доски. Прохожу. А в старой Руссе пышные канавы и в садиках подгнившие беседки, и стекла окон там черны, как прорубь, и мнится, там такое приключилось, что лучше не заглядывать. Уйдем. Но с каждым местом сговориться можно, чтобы оно свою открыло тайну. А в Оптиной мне больше не бывать. А в старую Руссу Достоевский приехал сразу же после сеансов Перова. Приехал, чтобы мучиться над исповедью. Там написан «Подросток». И там, в развалинах стариннейшей зеленой беседки, почерневшей и покривившейся, с решетчатыми стенками, но скрытым верхом, именно там, в трех главах исповеди «Горячего сердца», Алеша Карамазов слушает брата Митеньку. «Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». И там же Митенька несет свою страшную ночную вахту под окнами злодея. А в Оптиной Достоевский был с Владимиром Соловьевым 26 и 27 июня 1877 года, и ему тоже больше там не бывать. Но как же, однако, Ахматова умела жить сразу во всех временах и во всех, как в своем. Кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни. Мы знаем, и знаем слишком-слишком хорошо, а потому вернемся к главе. Я убежден, восстановление ее — дело не только, да и не столько академическое, тут дело высокого принципа. О тоске по идеалу тут речь. Должна быть восстановлена справедливость, и это восстановление — маленькая живая частичка восстановления всей справедливости, а вся справедливость и состоит из бесконечных живых частичек, будь то строчки, стихи, романы, картины, соборы, будь то мысли, люди, имена. Может быть, и найду... И если возможно будет, уже не только возможно, но и необходимо, но и неизбежно. Глава у Тихона, как она есть и сейчас, это же все равно, что купол собора, расписанный гениальными фресками. Пусть поцарапанными, с выщербленными местами, с отбитыми кусками. И уже произошло самое главное — доступ к нему открыт. Благодарение тем, кто это сделал. Но ведь ему-то самому лучше вернуться туда, в собор, где он родился и откуда его выдрали с мясом. И собору его так не хватает. Они уже больше 100 лет друг друга не видели. И мы их вместе еще не видели. Есть ли еще история, подобное этой. Но не будем сомневаться. Вопрос о восстановлении главы — это вопрос только времени. В России с тех пор вышли уже несколько изданий романа «Бесы» с инкорпорированной главой у Тихона. Достоевский, «Бесы», комментарий Сараскиной, «Ижевск», 1990-й, Достоевский, «Бесы». Подготовка текста, предисловие и примечания Сараскиной. Москва, «Московский рабочий», 1993. Достоевский, «Бесы». Антология русской критики. Подготовка, издание, составление, послесловие и комментарий Сараскиной. Москва, «Согласие», 1996 год. Вместе с тем существует мнение авторитетных специалистов, возражающих против включения этой главы в текст романа. В настоящее время в распоряжении исследователей находятся несколько авторских редакций этой главы. Ни один из этих текстов не может считаться законченным. На этом основании издатели полного собрания сочинений Достоевского в 30 томах не сочли возможным включить ее в роман. Том 12, страницы 237-246. Как пишет профессор Захаров, контаминация двух основных вариантов текста, первоначальных гранок, то есть того текста, из-за которого и возник конфликт с Катковым, и окончательного списка, который был представлен в редакцию «Русского вестника», как компромиссный вариант, в настоящее время невозможно, ибо утеряна одна из гранок и некоторые листы списка. Поэтому такая контаминация привела бы к тому, что редактор становится соавтором Достоевского. Захаров выражает надежду, что со временем недостающие гранка и листы будут найдены, что позволит вновь вернуться к этой проблеме. Достоевский, полное собрание сочинений, в 18 томах, том 9. Роман «Бесы», 1871-1872. Вступительная статья Тарасова. Статьи и комментарии Захарова. Комментарии Дудкина и Касаткиной. «Москва. Возрождение. 2004 год. Страницы 601-609.